22 марта монахиня Мария скончалась. Лиза теперь в Москве медицинской сестрой. Не забывает меня. Вот и в этом году она выбрала время, хоть и очень трудно было, и приехала ко мне перед кончиной сестры. Собираясь, она думала: «Мане будет приятно, что я приеду к вам». Помню, как перед последним Великим постом, после вечерни, идя из церкви, батюшка зашел к нам на несколько минут, благословил на душеспасительное проведение Великого поста, кратко сказал, какое это великое и святое время для спасения души, и напомнил о том, чтобы мы старались проводить время в молчании. Молчание так полезно для души. Мы не можем, когда говорим о другом, не осуждать. Поэтому хорошо тому, кто молчит. Но есть и молчание плохое, когда кто злится и молчит. Не такое, конечно, нужно молчание. Нужно ходить на все церковные службы, а по приходе из церкви заниматься необходимыми делами, самыми крайне нужными, больше молиться и испытывать себя. «Как готовиться к смерти?» «Надо думать, — ответил батюшка, — что только этот день дан в твое распоряжение. Нельзя надеяться на завтрашний день. Каждому грешнику обещано прощение, если покаяться, но никому не обещан завтрашний день». Однажды я сказала батюшке: «Боюсь, не привыкнуть бы мне к властвованию. Прежде совсем не хотела выражать свое старшинство, а теперь требую послушания от младших сестер». «Это хорошо, для них полезно, а ты сама в себе смиряйся». 4 апреля была у обедни. При благословении батюшка у выхода сказал: «Да обновится, яко орля, юность твоя». 18 апреля. Великая суббота. Среди дня батюшка зашел к нам, чтобы одеть в рисофор нашу сестру Зину. Рисофор — это начало ангельского чина, первая ступень восхождения в духовную жизнь. Но прежде чем решиться на это восхождение, нужен многодневный искус. Надо испытать себя, твердое ли у тебя намерение оставить все мирское. Из того, о чем мы молимся при этом, можно понять, что такое рисофор. Во-первых, мы благодарим Господа, что Он рабу свою Зинаиду от суетного мирского жития призвал на честное сие житие, то есть на жизнь духовную. Далее мы просим, чтобы Господь сподобил ее пожить достойно всем ангельском житии. Но сами мы ничего не можем. Мы должны усердно просить об этом Господа. Мы просим, чтобы Он сохранил душу и тело в чистоте даже до смерти. Сподобил ее быть храмом Божиим, как сказано апостолам: «Не весте ли, яко храм Божий есте?» Если мы чисты душою и телом, то Господь обитает в нас. Вразуми, просим помнить всегда Твои повеления, то есть заповеди, и исполнять их. Дай ей смирение, любовь и кротость. Эти необходимые для монаха добродетели, без которых никакой подвиг не принесет никакой пользы, как говорит Иоанн Лествичник. Мы просим Владычицу Богородицу и всех святых, чтобы они своим предстательством умолили за нее Господа, так как ведь мы своими силами ничего не можем сделать. «Прими рабу твою, — далее молимся мы, — в иго твое, сподоби ее сочетаться пастве избранных, то есть призванных исключительно служить единому Богу в число иноков. Облеки ее целомудрием, воздержанием во всем, дарованием своей благодати, без которой мы сами, своими только силами, ничего не можем достигнуть. Твоею благодатью освети начаток ее образа ангельского. В псалме, который читается при этом, тоже разъясняется, что означает этот чин. «Господь просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся? Господь защититель живота моего, от кого устрашуся? Если враг приблизится ко мне, то он изнеможет, потому что Господь просветит и защитит меня. Если постигнет меня брань с искушениями, на Господа надеюсь я». И далее. 19 апреля. Христос воскресе. Мы празднуем Святую Пасху, воскресение Христово. Ответы батюшки на вопросы. На пользу, если что знаешь, сказать можно, но не в смысле учительства. Василий Великий говорит: «Читаешь для того, чтобы самому вразумляться и других наставлять, когда нужно». Надо твердо помнить этот закон духовной жизни. Если в чем кого осудишь или смутишься чем-нибудь у другого человека, то тебя это же самое постигнет. Ты сделаешь сам то, в чем осудил другого, или будешь страдать этим же самым недостатком. И я много раз замечала на себе исполнение этого закона. 28 мая. Праздник Вознесения. Нужно положить начало меньше привязываться к земному. Не прилагайте сердце к суете мирской. Особенно во время молитвы оставьте все помыслы житейские. После молитвы домашней и церковной, чтобы сохранить умиление, нужно молчать. А то даже простое, незначительное, по-видимому, слово так испугнет его из нашей души. Поэтому из церкви мы, по возможности, расходились поодиночке. Одна сестра, пришедшая откуда-то издалека и поселившаяся в нашем городке, попросила меня, а сама почему-то стеснялась, узнать у батюшки ответы на ее вопросы. Я записала эти вопросы и здесь же оставила место для ответов, чтобы тотчас же их написать. Вот они. Первый. Боюсь, что я здесь работаю, а все это может быть не на пользу. Не лучше ли, если бы я своих старых родителей успокаивала? Инокиня принадлежит Богу, и ей полезнее служить Богу в кругу сестер, а не мирских, хотя бы и самых близких. Второй. Здоровье мое слабое, а как совсем заболею, сестры будут мною тяготиться, такие у меня помыслы. Это дело будущего, а потому по слову священного Евангелия не нужно сердцем своим заботиться о сем. Все в руках Божиих. Господи, да будет воля Твоя. Третий. Хотя я сознаю, что если поеду домой, то тоже буду неспокойна. Покой в Боге, а не в мирской жизни. Когда мы возвратились из храма после обедни в 40-й день памяти умершей у нас монахини Марии, пришел батюшка и многие сестры. За столом батюшка, обращаясь ко мне, сказал: «Ты знаешь, что Анна Петровна, одна из его духовных чад, лежит в больнице в Сухиничах в одиночестве?» И замолчал. «Может, надо? Благословите поехать к ней?» — спросила я. «Да, хорошо бы было». Мы взглянули на часы, которые здесь висели. Скоро отходил поезд, и я спешно пошла на вокзал. До Сухиничей верст 40 было с чем-то. Приехав, я спешно пошла в больницу, встретила врача и спросила, каково состояние больной. Он шел по коридору и нес больничный лист. На мой вопрос он пальцем изобразил на листе крест. Я поняла, что все кончено. Вхожу в палату, вид у больной совершенно умирающего человека. Она узнала меня, стала просить, чтобы я взяла ее к нам в Козельск. Оказывается, брат ее здесь, приехал с их хутора, который находился в 20 верстах от Сухиничей. Когда мы высказали ему желание больной, он ничего не сказал, чтобы не огорчить умирающую сестру. А больничные все так ужаснулись. Куда же везти такую больную? Да еще так далеко, когда с ней на постели делаются постоянные обмороки. Надо было переночевать, чтобы ехать на другой день с раннего утра. На ночь пригласила меня к себе второй врач, которая очень радушно приняла меня и поместила в комнате своего брата, епископа Филиппа, только что уехавшего в Москву на заседание синода. Здесь висела его одежда и лежали книги. Я была ей благодарна за такой радушный прием. Приятно было разместиться в этой комнате. С самого раннего утра мы стали собираться в дорогу. Брат, удрученный, молчаливый, запряг и подал лошадь. Несколько раз с больной делался обморок, пока ее несли до повозки. Окружающие тихонько говорили: «Лучше бы поближе, домой. Все равно живой ее не довезете». Брат был того же мнения, но покорно молчал. Анну Петровну положили на тюфяк и подушки посредине повозки. Я села на краю и поддерживала голову больной. При каждом толчке, хотя мы ехали очень осторожно, с больной делалось дурно. Брат молча смотрел на эту тяжелую картину. У меня в руках был нашатырный спирт и камфора, который постоянно приходилось употреблять. Часто мы останавливались, чтобы передохнуть. При такой езде мы приехали в Козельск только вечером, уже спустя некоторое время после захода солнца. Сестры увидали нас и выбежали брать больную. Ее положили, а брат поспешил домой к старикам-родителям и по приезде сказал им, что она не переживет эту ночь. Покончив со всеми своими делами, я пошла к батюшке на благословение, чтобы сообщить обо всем и попросить его прийти на следующее утро, как можно раньше, со святыми дарами, так как больная крайне слаба. Ночь эту, которая нас так страшила, больная пережила, и затем с каждым днем ей становилось все лучше и лучше. Хотя, конечно, она еще долго лежала бледная, обессилевшая. Много раз приезжал к ней брат и другие родные. Когда она окрепла, брат увез ее на свой хутор к родителям. Все, что с ней произошло, имело для него большое значение. Брат ее до сих пор был человек неверующий, но все это произвело на него такое сильное и благотворное впечатление, что он и к людям стал относиться с необыкновенно хорошим чувством. Как же чужие люди и так отнеслись? А это чудесное исцеление сестры, когда ни в больнице, ни дома не было никакой надежды, и с этого момента он стал верующим. Теперь он с большим уважением отзывался о нашем батюшке. Впоследствии он скончался вполне верующим человеком и с христианским напутствием. Однажды вечером, когда больная еще лежала у нас, прихожу я к батюшке на благословение. Он вышел и неожиданно зовет меня, хотя оттуда еще не вышла сестра, раньше вошедшая в его келью. Вхожу в келью, и батюшка говорит: «Вот Поля, она хочет просить у тебя прощения». Та стала на колени и просит простить ее. Я отвечаю: «Я не знаю, в чем ты виновата». И она объяснила мне, что когда я привезла умирающую больную, они пороптали, зачем я беру все таких тяжелых больных, а потом поняли, как это полезно для души. Как помогает иметь память смертную. Вот она и кается, и у меня просит прощения. Теперь эта больная не забывает меня. Она разыскала меня в Загорске и время от времени приезжает ко мне и привозит мне все необходимое. Она работает в раздевальной и находит силы и средства помогать мне. Спаси ее, Господи. Одна из духовных детей батюшки, образованная, окончившая в Москве школу рисования, преподавала в старших классах училища в Сухиничах, а мать ее жила в Козельске, имела свой дом и отдавала его под квартиры. Дочь заболела острым воспалением почек, вся текла. Приходит мать, мы раньше не были с ней знакомы, и просит принять ее дочь. «Вот у вас такая тишина, а у нас шум. Квартиранты, все молодежь играют на балалайке, шумят, а больная не может этого переносить. Мы, конечно, приняли ее, отделили для нее ширмой уголок около окна, и она у нас поселилась». Радостно встретили мы праздник Святой Троицы. Наш батюшка служил обедню. Вскоре нас стали тревожить слухи, мы опасались за батюшку. Попросили его сфотографироваться. Потом прошел тяжелый слух о статье, подписанной митрополитом Сергием. Многие возмущались. Мы читали ее и спросили у батюшки, как нам к ней относиться. «Обвинять митрополита не следует, так как в отношении догматов он ни в чем не погрешил. Может, кому не нравятся его политически осторожные отношения, но здесь еще нет вины. Мы не знаем, какие обстоятельства его окружали». Между прочим, я сказала, что не решаюсь читать такие высокодуховные книги, как «Добротолюбие» и подобные. Батюшка на это ответил: «Тебе можно читать все». Все эти вопросы к батюшке были предчувствием нашей скорой разлуки. Наши опасения скоро оправдались. Батюшку арестовали вместе с отцом Кириллом. Они жили в одной квартире. Арестовали и Настю, которая в это время несла письма. Одновременно был арестован заведующий Оптинской библиотекой, уже с год или больше назначенный из Московского археологического общества, Михаил Михайлович Таубе. Как только его арестовали, он надел рясу, так как он был монах, агапит. Это замечательная, очень светлая личность. И вот их... Троих монахов и послушницу-сестру Настю отвели в тюрьму. Их вскоре отправили в Калугу. Мы приходили на вокзал, хоть издали получить последнее благословение. Теперь скорби нашей не было границ. Ведь вся наша жизнь основывалась на послушании батюшки. Теперь мы в полном смысле осиротели. Первое время, кроме обычного правила, читали акафист чудотворцу Николаю, молились и плакали. Самым близким по духу батюшки был оптинский архимандрит Исаакий. Он жил в Козельске в уединенном домике с двумя послушниками. Это был замечательный человек и идеальный монах. Он обладал особенными способностями к пению и даже составлял ноты. Большого роста, мудрый, но в то же время простой и искренний, как дитя. Эта простота, искренность и, наконец, любовь к пению сближали его с нашим батюшкой. Придет, бывало, батюшка благословиться или посоветоваться к отцу-архимандриту, и там задержится непременно. Побеседуют и попоют где-нибудь в саду. Естественно, что мне после ареста нашего батюшки хотелось повидаться с отцом-архимандритом. Он благословил меня съездить в Москву, чтобы сообщить об этом несчастье батюшкиным братьям. У него было, кажется, три брата. Адрес одного брата, младшего, я знала. Мне дали денег на билеты, и я должна была, никому ничего не говоря, поехать. Сказала только одной больной Анисье, которая бы слишком волновалась, и поехала. Брата Ивана, бывшего когда-то оптинским послушником, я нашла совсем другим. Это уже не был тот одухотворенный юноша, которого я когда-то видела на фронте. Он и его жена, видимо, погрузились всецело только в одно материальное, и девочку свою, Таисию, так воспитывали. Они гордились, что она знает немецкие слова. А когда я спросила, знает ли она житие святой Таисии, мать просила рассказать ей. А ведь как ее отец был сведущ во всем духовном. Он так хорошо писал акафисты, духовные стихи. И вот теперь такая перемена. Судьбу брата они приняли холодно. Он дал несколько рублей, чтобы сделать передачу брату. Я поспела на вечерний поезд и вернулась домой на другой день. И волнение, и утомление не прошли даром. Я скоро заболела. Форточку на ночь оставляли открытой, может быть, и это добавило. Температура поднималась до 40 и больше. Железы на шее распухли. Болела я долго, больше 2 месяцев. Ко мне приходила врач, которую прислал доктор Любимов, она у них квартировала. Она была в недоумении, какой диагноз поставить моей болезни. А слабость была ужасная. Не надеялась я, что еще могу жить. Вкуса я никакого не чувствовала, это продолжалось еще долго и после болезни. Когда я уже стала поправляться, кое-как пробиралась в садик и там лежала. Знакомый земский врач, теперь живущий на покое, иногда присылал мне из своего огорода и сада овощи и фрукты, или даже сам приносил. Лежа там в саду, я часто думала о своем внутреннем греховном состоянии. Кроме скорой смерти я ничего не ожидала, а слабость была такая, что я со страхом думала каждый раз, как я дойду до своей комнаты. Недавно мне попалась записочка того времени. «Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». 26 июня 1927 года. Господи, благослови. Часто беспокоясь о своем внутреннем состоянии, думала, вот устрою то и то, тогда постараюсь сосредоточиться. Но сегодня, после многих таких планов, пришла к тому, что ничто внешнее не поможет мне, когда нет твердой решимости оставить все земное и заботиться о едином на потребу, заботиться о том, чтобы приготовиться к смерти. Если есть эта твердая решимость, твердая до смерти, то все внешние неудобства можно обращать даже на пользу. Помоги мне, Господи, начать. Ничем посторонним не интересоваться, не забивать голову ненужными заботами, не брать на себя самовольно какие-то лишние работы, которые мне не поручены. 26 октября. Царица Небесная, помоги мне. Всеблагая заступница, наставь меня. 27 октября. Никогда не оставляй сердце твоего без молитвы, но делай так, чтобы оно всегда просило милости у Бога ради Христа, славило и благодарило Его за все Его дары. 30 октября. Хочу сестрам сказать, чтобы они не обижались на меня, если я буду дальше болеть, ведь мне, может быть, немного и жить. Надо подготовиться к вечности. Я им глубоко благодарна за все их внимание, заботу. Это мне очень дорого. Я выражаю свою благодарность недостаточно. Простите меня за это. 5 ноября. Господи Боже мой, помоги мне, научи меня молиться. Дай мне, Господи, всякое слово произносить с мыслью о Тебе, милосердный Господи. Помоги мне, чтобы своим необдуманным словом не обидеть, не огорчить сестру и никакого человека. Я не должна забывать, что Господь милосердный по Своей неизреченной милости посылает мне людей, которые освобождают меня от забот и работы. И я должна посвятить все свое время, все силы Господу, молитве Ему. Господи, дай мне это не забывать. И батюшка благословил меня ежедневно ходить в церковь и сказал тогда: «Молись Богу прилежно, молись за всех». Это я нашла написанное на клочках и помню, что это было в то время. Приблизительно около этого времени приехала в Козельск из упраздненного монастыря Владимирской губернии монахиня Августа, уже не молодая, но энергичная, опытная в хозяйстве, так как, живя в монастыре, занимала такие места, где надо было руководить сестрами. Она просила временно, пока обживется, приютиться у нас. Она была нам полезна. Я сильно болела, и сестрам было не к кому обратиться за советом. Вот здесь она и помогала. Стала я уже поправляться, встала с постели. Прошли слухи, что батюшку скоро отправят в ссылку. Мне хотелось на прощание взять благословение и какое-либо слово совета. Сестры с горячим сочувствием провожали меня, и я поехала. Это была зима 1927 года. Остановилась я у духовной дочери батюшки и ожидала со страхом, не даст ли Господь мне возможность повидаться с батюшкой. Среди приехавших сюда сестер, которые делали передачу и виделись с ним в последние приемные дни, не было сочувствующих мне. В приемный день я пошла к тюрьме. Одета была, как всегда, в длинный монашеский ватошник с широкими рукавами, а сверх всего еще большой платок. Стояла я у ворот и многое переживала в душе. Сестра, которая жила здесь для того, чтобы делать передачу, всем распоряжалась. В первую очередь, как всегда, должны были вывести батюшку. И она приглашает с собой сестер некоторых, и еще одну, которая и желания-то особенного не имеет, так как она совсем не знает батюшку. Но этой сестре хочется, чтобы она хотя бы посмотрела, какой у нас батюшка. А в самую первую очередь выводили всегда сестру Настю. К ней ходит ее родная сестра Ирина. Вот с ней-то и предлагают мне идти. К нам присоединились еще кто-то. Мне было скорбно до слез. Сестра провожающая хорошо знает, как мне дорог батюшка. И что же? Слышу я вокруг себя ропот. Вот она оделась в монашеское, зло от этого будет. И мне так тяжело на душе. Входим мы в приемную. И удивление. На этот раз первым вывели батюшку. Трудно передать эту трогательную картину. Никогда я ее не забуду, но словами не сумею передать. С виду улыбающийся, чтобы утешить нас, батюшка ободряюще заговорил с нами. И, между прочим, сказал, что никого никогда нельзя винить. Он знал, как часто укоряли, что тот или другой виноваты. На все воля Божия. Скоро объявили, что уведут. Батюшка каждую из нас благословил, меня из первых, и так как я была в одежде с широкими рукавами и в платке, незаметно дал мне книгу и пакет с записочками. После этого я спешно вышла. Батюшка благословлял других. Вскоре по выходе пронесся слух и глухой ропот. Так и знали, что матушка Амвросия передала батюшке письмо. Сейчас же по выходе из приемной его обыскали и нашли письмо. Это передала знакомая тюремщица. Прямо мне не говорили, но все устремились на меня со злобными взглядами. С замиранием сердца шла я, никому не показывая своей дорогой ноши, боясь, чтобы невоздержанные еще больше не нашумели, и тогда меня могли бы остановить. Теперь я уже не пошла к той на квартиру, где остановилась. Она тоже была в числе враждебно ко мне настроенных, а направилась к кроткой, простодушной сестре Наталии. Она приняла меня с любовью, отдала свою комнатку, хотя и холодную, но уединенную, чему я была так рада. Меня там никто не расспрашивал и оставили в покое, видя, что я так опечалена. Я спешила остаться одной, чтобы посмотреть, что дал мне батюшка. Я увидела книгу, пятый том Игнатия Брянчанинова. Судя по надписи, она принадлежит одной из духовных дочерей батюшки. Значит, она передала ее батюшке в тюрьму для прочтения. Он на все сделал много отметок, а на промежуточных белых страницах написал свои переживания по поводу прочитанного и, как он сам выразился, сделал это на пользу, в напоминание своим духовным детям. То, что я перечувствовала, когда увидела эти заметки, не в силах и выразить. Для меня это было последнее утешение от горячо любимого духовного отца. Это было как бы его завещание. И кроме того, был целый пакет аккуратно заклеенных записочек. На них были написаны имена тех, кому они предназначались. В каждой из них было несколько изречений, как раз соответствующих и нужных той сестре. Вот почему за некоторое время перед этим свиданием он на вопрос, что ему нужно прислать, отвечал в записочке «киселя не очень сладкого». И такой ответ давал несколько раз. Он этим киселем и заклеивал записочки. Теперь у меня забота переписать из этой книги все отметки, все записи, все подчеркивания, возвратить книгу по принадлежности, а самой с того списанного восстановить все точь-в-точь по своей книге. Пока у меня не было моей книги, я купила толстую тетрадь и стала все переписывать с обозначением страниц и строчек. И все это я делала втайне, несколько дней, пока не списала всего. И только тогда отдала книгу и все записочки. Как я дорожила потом своей книгой. Но она пропала среди самых дорогих мне вещей во время путешествия. Помню только слова Спасителя. «Бдите и молитесь, да не внидите в напасть». Во время передачи послала записочку, и батюшка благословил меня ехать домой. Сестры поняли после, что я не была виной тому, что батюшку обыскали, и что напрасно они обвиняли меня за монашескую рясу. Ведь только благодаря ей можно было передать и книгу, и записочки. А какое это было утешение для всех нас! И еще забыли они, что батюшка как-то говорил: «В монашеской одежде это уже окончательно отпетые, на них и рукой надо махнуть, а вот светские — это другое дело, на них будут больше обращать внимание». Дома все было благополучно. Сестры встретили меня с радостью, особенно больная Анисья, она все переживала за меня. Мать Августа, которую мы приняли временно, утешала скорбящих сестер, учила их кое-каким новым работам по рукоделию. Одеяла стегали и кофты вязали они и раньше. Пробыла у нас матушка Августа недолго, кажется, месяца полтора или два. Нашла себе квартиру и ушла, взяв с собой Зину и Пашу. Зина, хотя и больная, но ее жалко было отпускать. Правда, я и не возражала. Может быть, им там лучше было. Паша поступила к священнику в услужение. Вообще, я думаю, у нас при нашей бедности плохо было, особенно если сестра другого устроения. И вот нас осталось гораздо меньше, всего 5 человек, но зато единодушные. Мать, которая так просила оставить у нас свою дочь по своему болезненному состоянию, у нее была истерия в тяжелой форме, скоро заволновалась, стала смотреть на дочь с подозрением и говорить: «Ты, кажется, любишь матушку больше меня». Почти каждый день она приходила, приносила ей молока или еще чего-нибудь. В лицо она мне ничего худого не говорила, а когда встречала нашу сестру Полю, то грозила: «Я вашей матушке что-нибудь сделаю или под поезд столкну». Поезд проходил в городе по глубокому оврагу, а по берегу оврага шла улица. Отказать сестре Марии жить у нас было равносильно ее убийству. И я молчала. Недолго пришлось нам жить такой небольшой семьей, хотя сестры и радовались, что у нас такая тишина. Вскоре, помню, в сумерках приходит к нам одна молодая, очень красивая особа. Оказалось, это сестра Ирина из Понятаевского монастыря. Ее прислал к нам батюшка Досифей. На последнем благословении в тюрьме я спросила батюшку Никона, к кому теперь нам обращаться. И он благословил нас: к отцу Досифею и отцу Милетию. После роспуска Понятаевского монастыря мать Ирина, две ее дочери и еще пять ее сестер, всего 8 человек, жили в ближайшей деревне около монастыря. А теперь они, по совету отца Нектария, отправились в Козельск и были вручены отцу Досифею, который прислал их к нам. Только что наши сестры выражали свою радость по поводу того, что мы будем жить в тишине и безмолвии, как вдруг матушка Ирина начала умолять принять их. Таково было и желание отца Досифея, и отказать было нельзя. С общего совета мы их приняли. И вот приехало еще новых 8 человек. Утешало настолько то, что устроение у них было вполне монашеское, все они были глубоко религиозны. Молодая вдова с двумя своими девочками, пожив некоторое время у отца, жившего в городе со своей старшей дочерью и имевшего достаточные материальные средства, не была удовлетворена такой жизнью. Она решила подготовить себя ко всякого рода лишениям и, оставив девочек у отца, пошла со странницами в Киев помолиться. Ей сопутствовал и ее младший брат Аркадий. Брат по возвращении оставил свою службу в какой-то канцелярии и, сблизившись с тамошним епископом Тихоном, сделался его преданным келейником. А Ирина, утвердившись в своем стремлении идти по духовному пути и прослышав, что Дивеевский монастырь сохранился, направилась со своими девочками туда. Матушка-игуменья, чувствуя, что монастырь заканчивает свое существование, не решилась ее принять. Тогда они с такой горячей просьбой обратились в Понятаевский монастырь. Так тронули матушку-игуменью, что она их приняла. Мать Ирину назначили на такое послушание, что ей часто и иногда подолгу приходилось быть на монастырском подворье в Арзамасе, а у детей было другое послушание, и они жили под ведением старицы. Они исполняли клиросное послушание, у обеих были хорошие голоса. Поступила сюда также младшая сестра и еще 3 девицы, приехавшие с ними. Старица-игуменья была довольна горячей ревностью молоденьких сестер и не раскаивалась, что приняла их. Вскоре, однако, по попущению Божьему, обитель была закрыта в 1927 году. Но все-таки сравнительно с другими она дольше сохранялась. Главной святыней их монастыря был чудотворный образ знамения Божьей Матери, такой светлый-светлый. Сестры всегда со слезами молились перед этим образом, и вот им уже надо расставаться. Не больше 2 лет они умилялись и радовались, глядя на сияющий лик Царицы Небесной. И вот однажды, поклонившись в ноги матушке, девочки со слезами стали говорить: «Матушка, ведь мы еще не успели насладиться, нарадоваться, насмотреться на Царицу Небесную». Матушка была тронута этими словами детей и согласилась отдать им копию с чудотворного образа. Образ был исполнен той же самой иконописицей, которая и чудотворный образ писала, такой же величины и еще более сияющей. Сестры были невыразимо благодарны и оставили 50 рублей в пользу монастырских сестер. Некоторое время по выходе из монастыря они жили в соседней деревне, наняли хату и одну половину помещения через сени предназначили для святой иконы, перед которой и совершали неусыпное моление. Потом матушка Ирина нашла на хуторе старца Нектария, который и направил их в Козельск. И вот они поселились у нас. Вскоре приехали и другие сестры и привезли в большом ящике чудотворный образ знамения. Он был помещен в отдельной комнате, которая и служила молельной. Сестры так хорошо, с таким благоговением украсили святую икону. Это было для нас большим утешением. Правила монастырские исполнялись, конечно, неопустительно. Приезжие сестры старались все исполнять, как было заведено, и повиновались беспрекословно. На церковные службы ходили все в монашеской одежде, скоро их привлекли читать и петь на клиросе. Ирина старалась ко всем сестрам относиться одинаково, не отличая ничем своих детей. Старшей было уже 17 лет, а младшей 15. Мать уже давно приучала их прясть на веретене. Это было, конечно, лучше, чем на прялке, работа была тихая. Сама она вела себя как истинная послушница. Люди, зная, что сестры наши придут, приносили нам работу. Матушка Ирина особенно любила, когда позовут читать псалтирь по покойнику. Сама красивая, сияющая, она говорила о смерти, как о желанном переходе к Господу. По виду при детях своих она казалась не матерью, а старшей сестрой. Детям своим часто говорила о смерти. «Как бы я рада была, если бы они умерли молоденькими, я с радостью бы их похоронила». Ее двоюродной сестре Анне было тогда лет 20. Кажется, и она однажды в письме к своим родителям написала: «Благословите меня, если мне придется уезжать далеко». Тогда был такой слух. Мать написала: «Благословляю ехать и даже пострадать». А другая их молоденькая девушка, когда арестовали их владыку Тихона, еще была дома. Мать позвала ее и сказала: «Фрося, Фрося, иди скорее, чтобы не опоздать, чтобы тебе тоже пострадать». Мне радостно было, что у нас собрались такие сестры. Пробыли мы так зиму. Все сестры и прежние наши, и приезжие. Время от времени они ходили к батюшке Досифею на благословение и получить наставление, если что надо было. Брали работу и пряжу, и вязание. Вот нашлась у меня записочка, относящаяся к этому времени. Вот я ничем не помогаю, потому что живу с молодыми сестрами, а если бы жила одна, то поневоле бы сама себе все делала. И это у меня на совести. Только вот еще вопрос осложняется. Со мной живут больные, о которых мне надо заботиться, и еще нужно ходить к больным. При этом как смотреть? Блаженнее есть паче даяти, нежели приимати. Наступили печальные дни. Из Калуги нас известили, что батюшку Никона с отцами Кириллом и Агапитом отправили в ссылку, неизвестно куда именно. Около этого времени видела во сне, что батюшка среди людей, похожих на эскимосов, вообще людей Крайнего Севера, и сам в такой же шапке. Как только батюшка доехал и получил возможность написать, то прислал письмо, что они в Кеме, на берегу Белого моря. Их назначили было в Соловки, но вследствие осенних бурь проезд в Соловки невозможен, и их оставили в Кеме. Батюшка сторожил сарай на берегу моря. Мы сейчас же стали собирать батюшке посылку. Мне все приносили, а я относила на почту. До почты мне помогали донести, а я уже отправляла от своего имени. Матушка Ирина получила из Средней Азии письмо от брата Аркадия. Он теперь уже был иеромонахом. Ему пришлось расстаться со своим владыкой Тихоном, который был отправлен в Соловки, а Аркадия оставили там. Он жаловался на свои скорби. Много обращаются к нему из монашествующих, считают его своим духовным отцом, а нисколько не повинуются. Это его очень возмущает. Еще здесь есть духовные люди, авторитетные даже, а они настроены против митрополита Сергия, не поминают его. Когда представился случай, кто-то ездил навещать владыку, то отец Аркадий написал эти два вопроса и получил такой ответ. «Ты еще молод, еще не уходился». Еще должен стоять в углу и творить мытареву молитву. «Боже, милостив, буди мне грешному, а никак не воображать себя наставником». А на второй вопрос владыка ответил. «Разиня Аркадий, если ты посмеешь вычеркнуть имя митрополита Сергия из твоего поминания, то Господь вычеркнет тебя из своего». Отец Аркадий в этом же письме просил спросить и наших старцев. Они ответили в том же роде, только не так резко. Батюшка-отец Досифей, как духовник отца Нектария, ездил к нему в начале Великого Поста и причащал его, а когда уезжал, спросил, «Когда еще приехать?» Старец ответил, «Разлив начинается». «Приезжай, когда дорога будет сухая, на Николая Угодника». Так они с большой любовью и расстались. Вскоре отец Досифей сам заболел. Он и так-то был слаб, а здесь у него сделался большой нарыв. Температура сильно поднялась, необходимо было во избежание заражения крови сделать разрез. Я предложила батюшке, что я позову своего знакомого доктора для этого. Но батюшка никак не соглашался, говоря, что доверяет мне больше и позволит сделать разрез только мне. Как ни боялась я, но должна была исполнить его требования. Разрез пришлось сделать большой, с дренажем. Слава Богу, все обошлось благополучно. Температура тотчас же спала, и мы успокоились. Только еще долго пришлось делать перевязки. Вот в это-то время я особенно сблизилась с батюшкой. Он часто рассказывал об их отношениях со старцем Нектарием, какая между ними любовь. Потом от приезжих получили известие, что старец Нектарий слабеет. Батюшка Досифей стал поправляться и ждал ответа на свой вопрос, не надо ли ему приехать раньше. На хуторе, где жил батюшка Нектарий, при детях вдовца хозяина была одна женщина, Мария. Она также распоряжалась и приезжими к старцу. Ей хотелось во что бы то ни стало отделить старца от оптинцев. И она распространяла слухи, что старец разошелся с оптинцами в убеждениях. Постом приехала из Москвы на хутор Соня, духовная дочь отца Сергия Мечева. Увидев, что старец ослабел, она немедленно дала телеграмму своему духовному отцу, который и приехал со святыми дарами. Старец, как всегда, радушно принял отца Сергия, с радостью принял святые дары и благодарил батюшку. Из этого Мария сделала вывод и стала его распространять, что старец не желал принимать оптинцев. Этот слух проник даже и в Козельск. Пришла телеграмма о смерти старца Нектария, последовавшей 29 апреля 1928 года. Батюшка Досифей, страшно огорченный смертью любимого им старца, ввиду слухов и по своему слабому состоянию, послал пока отца Георгия, Хрисофорного монаха, послушание которого в Оптиной было при больнице и опрятывать умирающих. С ним поехал еще бывший келейник отца Нектария, иеромонах Севастиан. Отправляя их, батюшка сказал, чтобы они посмотрели, и, если можно и надо, дали бы телеграмму, и он сейчас же приедет. Батюшка Досифей печально и со слезами сидел у окна, когда я к нему пришла, и ждал ответа. Ответа не было. Между тем, когда приехали туда отец Севастиан и отец Георгий, то почувствовали, что они здесь нежеланные. Бойкий и простодушный Георгий приветствовал всех словами «Христос воскресе!». Здесь ближе всех как будто был отец Сергий. Он ничего не сказал. Мария, конечно, встретила их недовольная и нисколько о них не заботилась. Отец Георгий, видя, что старец опрятан не по-монашески, сейчас же все сделал и сам устроил наглазник. Отец Сергий и другие батюшки, приехавшие с ним из Москвы, служили панихиду, но не предложили Севастиану принять участие. И когда они кончили, отец Севастиан начал службу сам с отцом Георгием. К ним подошли некоторые монашки, которые прибыли из Козельска и окрестностей, но те батюшки ушли. Все это было тяжело пережить отцу Севастиану и отцу Георгию, поэтому они ничего не сообщили батюшке Досифею и рассказали обо всем только когда возвратились. В день погребения перед обедней Соня сказала: «Хорошо бы было причаститься в этот день. День погребения старца, так и батюшка мой говорит». Начали подходить к отцу Сергию на исповедь. Была здесь Лиза, монашка из Калуги. Она очень была предана батюшке Нектарию, и ей было больно замечать, что создается какая-то сеть недоумений вокруг памяти старца. Не могла она выдержать и уже после всех подошла к отцу Сергию. Сначала он как бы хотел отказать, но потом взял ее на исповедь. И она начала сразу: «Я пришла к вам на исповедь, чтобы вы искренне ответили мне, так как это для меня очень важно. Высказывал ли вам старец когда, что он против митрополита Сергия?» Помолчав долго, он ответил медленно, нерешительно. Прямо он не говорил, но по некоторым признакам я могу заключить об этом. Все присутствующие причащались и проводили старца до могилы. Через несколько дней после погребения батюшки Нектария приехала в Козельск с соседнего хутора жена брата батюшкиного хозяина. Она часто посещала старца, и он всегда особенно охотно беседовал с ней и уважал ее. И вот она рассказала мне, что еще посередине Великого Поста, когда батюшка не был так слаб, она приехала к нему, и он беседовал с ней. Она подняла тогда животрепещущий вопрос, как относиться к митрополиту Сергию, и в частности к приказу поминать власти. Батюшка ей на это рассказал такую притчу. «Вот когда евреи были в плену вавилонском, они молились о вавилонском царе, а когда перестали молиться, им стало хуже. В это же время с того хутора была у нас одна учительница мятежного характера, всегда сомневающаяся. Она рассказала мне: пришла я к старцу, когда он уже был очень слаб, так что я даже сомневалась, ответит ли он мне. Но вопрос для меня был очень важный, жизненный, и я решилась побеспокоить батюшку. Вы благословили меня относиться и исповедоваться у батюшки Досифея, но я после исповеди тревожусь, не погрешаю ли я, относясь к нему. Как вы скажете мне, благословите ли у него или нет? И вот батюшка Нектарий, изнемогающий до крайности, вскакивает и благословляет меня твердо большим крестом. «Вот видишь», — сказала я, — «а ты все сомневалась». На этот раз она как будто согласилась. Но вскоре я видела ее, и она была по-прежнему сомневающейся. Потом говорили, что Мария скоро с хутора уехала на родину, увезла дорогие иконы и вещи, которые преподносили старцу. Шумно там рассказывала, что у старца с оптинцами полный разрыв, и что он с ними был не согласен. Там она сначала построила домик, а потом, якобы по благословению старца, попыталась с несколькими сестрами устроить общину в каком-то месте на Кавказе, и получилось нечто скандальное. Простите, что я, может быть, уделила слишком много внимания и времени всему этому, но память старца мне слишком дорога, чтобы равнодушно промолчать, когда видишь такое искажение фактов и даже некоторый раскол среди верующих. Матушка Ирина с одной из сестер ходила от нас на погребение старца. Среди наших сестер появился вопрос, не поискать ли нам более просторного помещения, так как семья наша увеличилась. Я согласилась с ними. Тем более, что хозяева хотели или ремонтировать нашу квартиру, или повысить плату. Маня Добромыслова спросила, будет ли ей место и в новой квартире. Я ответила, «Конечно, мы тебя не оставим». А тем временем матушка Ирина узнала от батюшки Досифея, что этого не надо бы делать. У меня было страшно тяжело на душе. С одной стороны, как бы непослушание, а с другой стороны, нанести такое тяжкое огорчение человеку. Лучше бы мне было самой уйти. Собралось у нас много сестер, и все молоденькие. Хотя они благоговейные и вполне послушные, но все же им, как молодым, хочется и попеть, тем более что в храме на них возложили и пение, и чтение. Они с радостью несут свое послушание, но им надо спеваться, а то и так, сидя за работой, что-нибудь попоют. Вообще от множества молодых получался шум, сравнительно с прошлой нашей жизнью. Себе я взяла комнату довольно большую, но с одним окном. Вся ее длинная сторона была обращена к высокой скале, достигавшей до крыши, и пространство между ними было самое ничтожное. Вот почему в этой комнате было сыро, холодно и темно. Остальные комнаты были очень светлые, высокие, на юг и юго-запад. Но так как мне самой надо было распределять, то я взяла по справедливости эту. Я ведь одна занимаю, а остальные по несколько человек, да и больные есть. Но мне в ней было хорошо, уединенно. Особенно хороша была молельная наша, высокая такая, светлая, угольная, с тремя окнами. В ней стоял сияющий образ знамения Пресвятой Богородицы. Заведующей нашей хозяйственной частью была у нас Мариамна, родная сестра матушки Ирины. Матушка Ирина следила за строгим выполнением монашеского правила, напоминала детям, чтобы они не относились к ней особенно, как к матери, а как все сестры. Казалось, что у нас все хорошо, идеально. Но в человеческом обществе не может быть без недостатков. Меня стало огорчать, что сестра Мария Добромыслова всегда печальная, одинокая. И я заметила, что сестры во время общей работы стегали одеяло, как-то не вполне дружелюбно относятся к ней. Мне было глубоко жаль ее. Наступила весна, страдные работы. Наших сестер нарасхват приглашают огородничать. Тогда матушка Ирина оставалась за хозяйку, да еще мы, я, матушка Анисья и сестра Мария. Потом жатва пошла. Сестры с радостью брались за работу, но их непривычные руки не могли вынести такого напряжения. К вечеру они возвращались домой с опухшими больными руками. Мне, по моему неразумению, казалось, что надо было дать им облегчение, но в этом распоряжалась матушка Ирина. Она заботилась более о духовном состоянии молодых и требовала от них работы, которая для них так необходима. Они возвращались, а мы с матушкой Ириной приготовляли тазы с теплой водой, чтобы они делали ванны своим до крайности утомленным и распухшим рукам. И тогда уже садились за трапезу. Иногда я заставала плачущими матушку Анисью и сестру Марию, но между собой они не были близки. Матушка Анисья откровенно говорила мне, что при всей своей крайней слабости ей бывает невыносимо, когда запоют или поспешно ходят. Около этого времени у нее температура стала подниматься выше 39 градусов. И я подумала, может быть, это последние дни ее жизни, а я о ней не забочусь. Сестра Поля была склонна тоже к отдельной жизни и сочувствовала Анисье. Нашла сейчас свою книжечку, относящуюся к этому времени. Лично для меня все хорошо. Никакие дела меня не касаются, ведь я вполне предоставлена себе, меня никто не беспокоит, мне можно заниматься своим любимым чтением святых отцов. Это для меня такое счастье. Только я боюсь, чтобы я не искушала терпение других. Кроме уважения, я ничего не вижу со стороны сестер. Вразуми меня, Господи. Я не хотела бы ничем их огорчать и причинить им неприятности. Вот трое нас, которые ничем не помогаем им. Правда, они смотрят по-христиански, по-монашески, но все же по человеческой немощи, хотя и не выражают, но, может быть, соблазняются. Не самолюбие ли это? Господи, вразуми меня, как поступить? Мне хотелось, чтобы они откровенно сказали, посоветовались между собою, не боясь, что огорчат меня. Мне хочется всякое решение принять, как от руки Божией». У меня, кажется, одно желание — поступить по воле Божией. Батюшка Досифей не был против, и я решилась сказать. После трапезы я остановила сестер и высказала все, что я думала. Они стали так плакать, что я испугалась, стала их успокаивать. Прошло несколько месяцев. Состояние духа у Анисьи и сестры Марии не улучшилось. Меня беспокоила мысль, не эгоистично ли это с моей стороны. Еще нашла записочку, касающуюся этого времени. «Не грех ли, что люди, которые содержали нас, беспокоятся о том, чем жить, а я ничего не говорю, молчу, боясь подвергнуть их такой крайности, что они и выдержать не смогут?» Ведь я глубоко благодарна всем сестрам, я не хочу причинять им огорчения. Поля также стала просить за Анисью. И мы решили, еще ничего не говоря, посмотреть квартиру. Как-то быстро нашлась квартира и по цене, и по удобству, подходящая нам. В саду, в полной тишине. Чтобы избежать переживаний, я сказала, и сейчас же начали переходить. Наше расставание не обошлось без слез и скорби, но зато быстро, в тот же день и перешли. Сестры нам все устраивали, а для вещей наняли извозчика. Я поместилась в большой комнате, для больной Анисьи была отдельная, для Марии тоже. Поля поместилась на кухне, которая отличалась только русской печкой. Это было весной. Хорошо в саду. Как мы жили с материальной стороны? Это одному Богу известно. По человеческим соображениям это невозможно. Помню, отец Милетий дал нам 10 рублей. Сестра Манефа, которая работала со мной в общении Христа Спасителя, неожиданно присылает целый мешок белых сухарей из Симбирской губернии. На Пасху она, как псаломщица, ходила со священником, и ей надавали куличей. Какое это было для нас благодеяние! Отец Айфал по выходе из оптинского скита занял место сторожа. Недалеко от нас ему поручили сторожить дом с тем, чтобы он пользовался садом и огородом. Огород он очень усердно обрабатывал, а когда поспела малина, которой было очень много, он срывал ее и отдавал торговке, которая заходила и платила ему сколько-то. Отец Айфал, сильно занятый работой по огороду, предложил кому-либо из нас рвать малину. Ходила сестра Мария. Он давал ей каждый раз деньги и миску малины. Едва ли после этого у него самого оставалось что-либо. Спаси его, Господи! Сестры наши Анисия и Мария успокоились, воспряли духом, стали считать себя уже дома. Чтобы еще утешить больную матушку Анисию и всем доставить радость, мы повезли ее в кресле. Матушка-игуменья, еще в Шамардине, дала нам хорошее кресло. Отправились мы все четверо в Оптинский лес. Погода была прекрасная, расположились на лужайке. Сестры так утешились, пели «Тебе Бога хвалим» и много других церковных песнопений. Увиделась я с батюшкой Досифеем, и он дал мне поручение, зная, что доктор Казанский, живущий в Оптине, очень хорошо ко мне относится, просил сходить к нему и напомнить, что он не говел уже несколько лет. Батюшка Досифей беспокоился о нем, и если он согласен, то чтобы я прочла ему правила с вечера, а на другой день чуть свет, батюшка сам придет причастить его. Пошла я туда. Сначала побывала во всех храмах. Там такой ужас. Внутри бочки с капустой и разные склады, воздух ужасный. Тяжело мне было это видеть. Побывала на могилках, где все уже разорено и сравнено с землей. Лежат дрова и какие-то бочки. С тяжелым чувством пришла я к доктору. Он встретил меня радушно, стал угощать кофе. Но мне так нехорошо сделалось, пришлось полежать. Скоро я встала, и как только улучила момент, когда свояченица, сестра покойной жены, вышла, я сказала ему о цели своего прихода. Он хорошо принял мои слова, выразил и свое желание — но почему-то не мог согласиться и сказал, что подождет. Очень благодарил меня и батюшку. С тем я и ушла. Вечером этого же дня я, как всегда, ходила за молоком для больной и почувствовала такую слабость, что едва дошла обратно. Утром мне было совсем нехорошо. При попытке сделать несколько шагов я упала, началась неостановимая рвота и страшная головная боль. Видно было, что рвота мозгового происхождения от неправильного кровообращения в мозгу. Полной потери сознания не было, но была ужасная слабость и полубессознательное состояние. Попрошу читать, а вскоре опять забудусь и напоминаю, скоро мы будем слушать правила. Ждали, чтобы рвота прошла, и тогда бы я причастилась. Несколько дней прошло, и все не лучше. Батюшка пришел причастить меня. Были приняты все предосторожности, но все-таки через час или чуть больше после причастия сделалась рвота. Потом меня соборовали. Слабость была крайняя. Свечи я не могла держать и каждую минуту забывалась. На выздоровление никто не надеялся. Матушка-казначея пришла навестить меня и посоветоваться, куда поместить матушку Анисию, с кем она будет жить. А сама матушка Анисия, лежавшая всегда в постели, в момент моего падения вдруг встает и говорит: Я буду ухаживать за матушкой. Она всегда за мной ухаживала, теперь я должна». Сестра Мария со своей стороны стала предлагать, что она будет ухаживать, но матушка Анисья стояла на своем и очень заботливо делала для меня все, что нужно. Пришел навестить меня отец Викентий. Он вел жизнь весьма аскетическую, вполне монашескую, ни на кого не смотрел. Он был еще молодой, сын сенатора с высшим образованием, смиренно нес крайнюю нищету. Видя около меня матушку Анисью, он спросил: «Кто за вами ухаживает?» А когда я сказала «мать Анисья», он так удивился, потому что знал, что она у нас лежит много лет. Она часто приготавливала мусс из малины, которую давал отец Айфал, старалась сделать из еды что-нибудь полегче. Долго, месяца полтора, я была совершенно беспомощна, а сильная слабость была до глубокой осени. Отец Викентий пришел еще раз и принес мне собственноручную рукопись «Схиархимандрита Агапита», автора жизнеописания старца отца Амвросия. Эта рукопись заключала в себе яркие, хотя и краткие, иногда только в несколько строк, жития всех похороненных на скитском кладбище Оптиной пустыни братьи, но в каждом житии были выражены несколькими словами главные черты подвижнической жизни и смерти этого инока. Когда отец в Арсенофе был начальником скита, он поручил архимандриту Агапиту сделать жизнеописание всех похороненных на скитском кладбище. Нельзя было выбрать более подходящего чтения для меня, находящейся на пороге смерти. Как я была благодарна ему за эту рукопись! Благодарю Господа, что он, милосердный, вложил ему эту мысль. Ходил отец Викентий на хутор к батюшке Нектарию, когда тот был жив, и так как не вполне надеялся, что его там примут, то он написал несколько кратких вопросов, оставил место для ответов, передал это батюшке Нектарию и поручил собственноручные ответы. Эту записку он приносил мне читать. Пока я была больна и еще не выходила, приходили к нам некоторые батюшки и служили молебны. Помню, на день Владимирской Божьей Матери я уже вставала с постели и могла сидеть в кресле. Тогда служил молебен отец Айфал. На преображение я в первый раз могла выйти с палочкой и одна дойти до церкви, которая была очень близко от нас. Хозяева предупредили нас, что им так больше жить нельзя, придется перейти в свой дом, а нам надо подыскивать жилье. Но квартир нигде нет, особенно по нашим скудным средствам. Что делать? По нашей же улице на углу, на высоком уступе, который идет обрывом вниз, заметили мы крохотный домишко с дырявыми стенками, где проходили собаки, иногда в нем ночевали пастухи. И нам с Полей пришло в голову, что ничего не остается делать, как только нанимать его. Хозяева этого домика тоже жили по этой улице, через несколько домов. Кажется, рубля за 3 в месяц они согласились сдать его нам с тем, чтобы мы сами его отремонтировали. Сестра Зина, которая ушла с матушкой Августой, жила неподалеку от нас. Узнав о нашей нужде, она пришла сказать, что поможет. И вот они с Полей приготовили глины. Зина старательно месила ногами, матушка Августа давала советы. Быстро пошла работа. Все дыры зачинили, хату обмазали глиной, достали где-то кирпичей и начали класть посередине маленькую печку. Здесь уже главным образом трудилась мать Августа, сведущая по этому делу. А потом помог еще иеромонах Никанор, он был опытный печник. Дом был отделан и вскоре высох, так как конец лета был жаркий. Мы переехали, и вскоре в хатке засветился огонек. Окружающие говорили: «Вот ласточкино гнездо». Домик смотрелся весело, а прежде было так мрачно и даже страшно. Ширмами сделали три отделения. Одно для меня, другое для Анисьи, а третье большое. Здесь была наша трапезная, и спала одна сестра. Была и кухня. Пока тепло, там можно было помещаться. Там ночевала Поля. Против нас был дом, где сдавались комнаты. Туда перешла сестра Мария. Направила же она приходила к нам. Этим она хотела хоть сколько-нибудь успокоить свою мать, которая никак не унималась. Хорошо нам было в этом домике. При нем можно было устроить и маленький огородик, о котором уже мечтала Поля. Но теперь было поздно, это уже со следующей весны. Нельзя быть без скорбей. Только я поднялась, как слегла мать Анисья. У нее и раньше побаливала нога, но теперь болезнь, туберкулез бедра, окончательно заставила ее слечь. Она не скорбела и была утешена окружающей обстановкой. У нас была полная тишина. Все наше внимание было обращено на заботу о больной, об уходе за ней. Какая любовь была между всеми нами! С клочка бумаги переношу сюда запись того времени. Получила письмо от одной своей знакомой, которая спрашивает, правда ли, что воду, почерпнутую в ночь на Богоявление, надо считать так же освященной, как и святая крещенская вода. Я пошла к отцу архимандриту и спросила его. Он ответил мне: «Мы, безусловно, верим в чудодейственность освященной Богоявленской воды. Окропляя ею, мы освещаем жилище и все предметы. Эта вода после святого причастия — главная христианская святыня. Мы должны верить также, что вода, почерпнутая из рек и колодцев в полночь Богоявления, освящена». Стихира в Навечере Богоявления так начинается: «Днесь вот освящается естество». Я переписываю сюда, чтобы слова архимандрита Исаакия не пропали, как важные для меня и других. Далее он говорит, что у святого Иоанна Златоустова сказано: «Настоящий день есть тот самый, в который он крестился и освятил естество вод». Поэтому в этот праздник, в полночь, все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят весь год, так как сегодня освящены воды, и происходит явное знамение. Эта вода в существе своем не портится от длительного стояния. Она год и часто два и три остается неповрежденную и свежею и не уступает водам, только что взятым из источников. Так говорит вселенский учитель Иоанн Златоуст, и мы не можем его не слушать и не верить ему. Но только и при вере нашей нельзя говорить, что вода, взятая в полночь из водоема, равна воде, освященной в Богоявление. Рассуждая так, можно зайти слишком далеко, что вода не нуждается в церковном таинстве освящения. Неосвященной Богоявленской водой можно пользоваться только в крайнем случае, когда нет возможности добыть освященной. Тогда надо верить, что по вере и молитве дается освященная вода. Еще задают такой вопрос: какая вода главная, освященная в Навечере или в день крещения на Иордане? Ответ: главная вода, как полагается по уставу, освященная в Навечере. А в день крещения, хотя тоже святая, так как тоже совершается великое освящение, но на это уже устава нет. Это уже только торжество в память великого дня крещения Господня. Все это я записала так, как сказал мне архимандрит Исаакий. У матушки Анисьи болезнь, костный туберкулез, быстро прогрессировала. Поражение было в нижней конечности бедра, так что и коленный сустав был вовлечен. Это причиняло ей ужасные страдания. И легкие были захвачены туберкулезным процессом. Кто-то из наших посетителей дал мне кислые конфеты, и я понесла больным, жившим не очень далеко от нас. Там в одной комнате жили трое больных. Одна была с пороком сердца в последней стадии болезни. Вся распухшая, могла только сидеть. Вторая тоже была при последних днях своей жизни. Рак желудка. Третья с туберкулезом легких, тоже тяжелая. Но она еще могла переходить по комнате и прислуживать хоть чем-нибудь двум первым. Встретили они меня со слезами и рассказали, что к ним пришел кто-то и сказал, что они все трое должны заплатить по 25 рублей за то, что они пользуются трубой. Хозяйка ответила, что в доме живут не одни они, а еще несколько, и семейные, и одинокие. На это им сказали: «Их нам не надо, нужны только монашки». Конечно, денег у них никаких нет, и им сказали, что завтра придут описывать их вещи. На другое утро сердечная больная уже скончалась и лежала на столе. Пришли описывать и были очень смущены. Ничего не оказалось для описи. Сундучок с тряпьем открыли и сейчас же закрыли. Оттуда я мимоходом зашла к доктору. Он так был возмущен этим происшествием, расстроился ужасно и сказал, чтобы я прислала из того дома сестру какую-либо, чтобы подать заявление. Мы стали беспокоиться, что скоро по улице очередь дойдет и до нас. Вспомнила я письмо брата с фронта, как он писал это письмо в дыму, потому что не было трубы у карпатских бедняков. Они не делали труб, чтобы с них не брали такого налога. Но у нас потом все обошлось благополучно. Почему-то больше не стали ходить. На другой день, в праздник Преображения, были арестованы почти все батюшки, жившие в Козельске. Их поместили сначала в местную тюрьму, а затем перевели в Сухиничи. Плач был по всему городу. Их очень чтили и уважали. Приблизительно около этого времени приходит ко мне Ирина Понятаевская, мать девочек, и говорит: «Я знаю, что все будут осуждать меня, но я надеюсь, что вы поймете. Живя вместе с детьми, я чувствую, что и им, и мне это не полезно для души. Они видят во мне только мать, и мне трудно отрешиться от земного. С более строгой сестрой им полезнее будет. Поэтому я пришла просить вас. Возьмите меня, и я буду ухаживать за вашей больной и все по хозяйству делать». Я ей вполне посочувствовала, поняла ее внутреннее состояние. Она перешла к нам. Дети сначала, конечно, поплакали, а со стороны было одно осуждение. Говорили: «Вот так мать». Матушка Ирина тщательно ухаживала за больной, готовила нам обед и всегда первая становилась на правила. Приятно было видеть такую горячность в служении Господу. Дети скоро успокоились и поняли намерение матери облегчить и им, и ей монашеский подвиг. Я уже говорила, какая у нее была симпатичная наружность, а между тем родители ее были простые крестьяне, только жившие в городе и имевшие участок земли. А ее муж был чиновник почтамта. Но у него была громкая польская фамилия. Эта фамилия и послужила причиной того, что за ней пришли на квартиру. Не найдя ее там, начали переписывать всех. Сестры наперебой подходили и записывались, только одна уклонилась, чтобы сообщить обо всем матушке Ирине. После записи пошел обыск. открыли громадную коробку, где лежали все 8 камелавок. Занялись этим, а затем мануфактурой. Нам было заказано несколько одеял, и весь материал лежал пока не сшитый. В этой суете пришедшие забыли о своей главной цели — матушке Ирине. Всех записанных повели в тюрьму. Там дети плакали и говорили, что хотят к матери. Их не стали держать, и на другой же день сказали: «Вот, перемойте полы и отправляйтесь к матери, только сейчас же уезжайте отсюда вместе с ней, чтобы вас здесь не было». Матушка Ирина с одной из сестер, уклонившейся, стали укладывать вещи, а главное — чудотворный образ. Я их проводила на вокзал, и они уехали. Как все вышло промыслительно! Каким чудом мать не была взята, могла уложиться и взять детей на родину? Теперь уже нам было видно, что дело идет к концу, и что скоро, вероятно, всех нас возьмут. Поэтому я поспешила с отправкой ссыльным некоторых вещей. Встаю утром, а матушка Анисья говорит: «Если вас, матушка, возьмут, то и мне уже не жить. А если бы вы наняли комнату в Белеве, мы бы туда переехали. Туда я могу, потому что отец приехал бы на лошади и поехали бы на телеге». Я сразу согласилась и, даже не переодеваясь, в стоптанных туфлях, только захватив кофту, поспешила на вокзал, так как скоро должен был отходить поезд, а Поля осталась с больной. Это было 27 августа. В Белеве я направилась прямо в Единоверческую церковь. Там, в сторожке, жила целая группа сестер, которые часто приезжали к нам, когда в Козельске был батюшка Никон. Они сочувственно встретили меня и пообещали, что квартира найдется, можно переезжать, а пока побыть у них. Кроме большой сторожки, где они все жили, у них было еще помещение. Церковь была двухъярусная. Служба летом у них проходила наверху. Там, напротив церковных дверей, было большое помещение, где обыкновенно принимали архиерея. Здесь меня и поместили. Возвращаться домой меня не отпускали, а советовали пробыть еще день, чтобы на праздник усекновения главы Иоанна Крестителя приобщиться святых тайн. Я согласилась. Тем более, что так удобно было приготовиться в этом уединенном помещении. При этой церкви, кроме единоверческого священника, жил еще и иеромонах с Афона. С вечера он меня поисповедовал, и в день праздника я приобщилась святых тайн. До обедни в храм пришла моя племянница Женя. Оказывается, накануне она приехала к нам в Козельск, чтобы провести с нами несколько дней отпуска. Не застав меня там, она решила поехать в Белев, чтобы оттуда вместе ехать домой. Она была такая радостная, довольная. Но вот днем из Козельска приходит телеграмма, что меня ждут. Конечно, я все поняла. Мы с Женечкой поехали вместе, так как в Сухиничи, где она в то время работала, надо ехать через Козельск. Поезд остановился в Козельске. Я попрощалась с Женечкой, оставив ее на площадке вагона, а сама пошла по платформе. Здесь ко мне сразу подошли двое в военной форме. Как я потом узнала, Женя с площадки увидела это и соскочила, чтобы побежать за мной. Но один конвойный сказал ей тихо: «Садитесь скорее обратно. Она поедет в Сухиничи этим же поездом». И она успела вскочить обратно. А в Сухиничах она увидела, как к поезду подъехала легковая машина, и меня увезли. В вагонах было душно, накурено, а я еще никак не могла оправиться после болезни и часто чувствовала дурноту. Наконец мы приехали. Меня пересадили в автомобиль, Я сидела с кем-то рядом, мы молчали. Была уже глубокая ночь, накрапывал дождь. Я как будто и не волновалась, довольна была, что так вышло, то есть, что я успела подготовиться святым причастием. Автомобиль подъехал, мы куда-то вошли, с шумом начали отпирать двери. В это время я как будто дрогнула, что-то будет дальше. Меня впустили, и сразу меня обступили все наши сестры, которые жили с матушкой Ириной и с нами прежде, и еще некоторые. Меня стали обнимать, целовать, весело все заговорили, а мой провожатый в недоумении стоял и смотрел на эту картину. Помню, сказал что-то ласковое и ушел, заперев нас. Здесь были только дощатые нары, которые занимали всю стену. В головах было сделано возглавие тоже из досок. Мне дали лучшее место на самом краю, и кто-то из сестер даже уступил мне свою подушечку-думочку. Мы все говорили и не могли наговориться. Прошло немного времени с тех пор, как их взяли, но сестрам казалось, что это целая вечность, что за это время могло произойти много перемен. Они расспрашивали обо всех. Сестра Мариамна, родная сестра Ирины, была очень обрадована, что я проводила на родину матушку Ирину с дочерьми. Оказывается, здесь мы были еще в ГПУ. Необходимые книги для чтения правил сестры каким-то образом получили, и здесь можно было исполнять все правила. Но враг рода человеческого во всякий момент вносит свое зло. Вот и здесь, казалось бы, как хорошо, только своя семья, все нужное есть, можно исполнять, никто не мешает, тишина. Как полагается и как говорят старцы, когда несколько человек соберется, то хорошо, когда они все участвуют в молитве. Читала здесь одна, Катя Толстая, и я предложила, хорошо, если бы и другие принимали участие. Та расстроилась и бронила меня сестрам. Мне было тяжело. А кроме того, у меня прорвалось... Мать Мариамна была у нас хозяйкой, когда мы жили вместе. Мать Мариамна, вы теперь ведите порядок, то есть смотрите время, когда чай, когда обед, приятнее так будет, а не то, что вразброд. И Кате показалось обидным, что я ее называю просто Катенька, а Мариамну — мать. Между тем я к ней всегда очень хорошо относилась и, зная ее совсем молоденькой, так называла. Она в Козельске жила далеко от нас, но часто приходила к нам, когда у нас собирались сестры. Такое недовольство было, конечно, некоторой тенью в нашей жизни, но, видно, без этого нельзя. Слишком хорошо бы нам было. В хорошую погоду нас выпускали погулять во двор в разное время с соседними камерами. Так мы пробыли до воздвижения Честного креста. К Кате часто приезжала живущая с ней сестра. Ко мне иногда приезжала Поля спросить, что мне надо. В день воздвижения после обеда нам объявили, что мы переводимся в тюрьму. Нас выпустили в коридор, и заключенных из соседней камеры тоже. Почему-то мы не сразу пошли, а чего-то ожидали. Рядом со мной оказался заведующий школами, интеллигентный человек. Он о чем-то спросил меня, и я ему ответила, что чувствую себя здесь неплохо. Мне даже кажется, что за нами признают некоторое человеческое достоинство сравнительно с прежней нашей жизнью. Вот-вот, и мне так кажется. Сейчас же нас повели. Из нашей группы по несколько человек разместили в разных камерах. Там были такие же нары, но людей очень много и очень тесно. Лечь можно было только боком, а чтобы повернуться, встанешь, завернешься одеялом и опять боком ляжешь. Мне дали опять место с краю, Значит, у меня с одной стороны только доски. Конечно, это лучше, но, к сожалению, из-за перегородки вылезает масса клопов, и ночью спать почти нельзя. Когда прислали еще нескольких, то им пришлось лечь под нарами. Наши окна с решетками выходили на юг. Погода стояла теплая, и у нас было душно. Отверстие в двери, волчок, мы открывали всегда, когда знали, что пойдут из камер. В это время мы надеялись увидеть своих батюшек и всегда виделись. Быстро можно было кое-что спросить. Помню, отец Викентий в утешение мне бросил записочку. Несколько выписок. Слова подвижников XIX века. Здесь нельзя было читать правила, много посторонних людей. Можно было только по четкам читать Иисусову молитву, и потому я просила отца Викентия написать мне число молитв за разные правила. И в следующий раз он передал мне записочку с ответом. Кто-то сказал, что отец Викентий и отец Макарий по своему желанию поместились под нарами, вероятно, чтобы не расставаться. Но их там часто беспокоили крысы. Здесь нас тоже выпускали в известные часы, чтобы мы, женщины, были одни. Предложили нам ходить на кухню, чистить картофель. Это было большое утешение в нашей тюремной жизни. Но, к сожалению, я так ослабела, что и такая работа была мне не под силу. К октябрьским праздникам нам принесли ленточки, чтобы делать бантики и флажки. Попробовала я сесть и взяться за них. Сделала немного, но так ослабела, сердцу сделалось нехорошо, и пришлось лечь. Сил совсем не было. Когда мы все шли в уборную, то приходилось держаться за стенку. Я еще не оправилась после той тяжелой болезни. Еще в Козельске, когда я поправлялась, ко мне пришла врач, племянница владыки Михея, и послушала мой пульс. Было около 150 или больше. Видно было, что она не надеялась больше увидеть меня живой. В приемные дни к нам сюда приезжали. Ко мне или Поля, или сестра Маня. А если сами не приедут, то передадут записочку. Против наших ворот, как только начались дожди, грязь невылазная. В приемные дни с самого раннего утра сестры стоят в грязи под дождем, ожидая очереди. И так больно-больно сделается сердцу. Слезы невольно льются. Ведь знаешь, каково им, бедным, так стоять. Ведь все батюшки взяты еще до нас, они здесь помещаются и к ним приезжают. Некоторые даже добились свиданий. Во время обеда нас по очереди выпускали из камер брать в миску обед. Женщины, которые приносят котел, говорят нам, есть ли там мясо, если нет, то мы берем. За кипятком для чая ходят два человека из наших же, приносят ведро кипятку, и мы уже здесь разливаем по частям. В праздники предлагали нам идти в зал, смотреть кино или слушать пение, но из монашествующих, конечно, никто не ходил. Приходил следователь, и нас поодиночке вызывали к нему. Когда я вошла, он сам сел и предложил сесть около него. Стал читать, в чем я обвиняюсь. В агитации молодых девушек, привлечении к монашеству и организации общины. И стал еще читать, что мать жалуется. Вы ее дочь привлекли к монашеству, совершенно отняли от нее. Прочел и остановился. А я в это время думала, так, видно, Богу угодно нам всем пострадать, и мне не хотелось больше говорить. Но следователь ласковым, хорошим тоном сказал, «А сами вы расскажете, как это было?» И я по возможности кратко рассказала, что мать попросила меня принять ее больную дочь, которая не выносила шума, а у них квартиранты все молодежь. «Но это дело совсем другое, и вашей вины здесь никакой нет. Но почему именно к вам приезжало так много молодежи?» «Да потому что я держу себя как-то так, что в нашем доме не чувствовалось, кто старший, и останавливающиеся чувствовали себя свободно». Говорила я с ним вполне искренно, а насчет агитации сказала: «Я избегала всяких знакомств, и мы вели жизнь самую уединенную». «Да, я знаю, знаю хорошо вашу жизнь. Вас можно обвинить только в немой агитации. Вас там знают и уважают, вот врач, верующие, в этом безмолвная агитация». Все это он говорил успокоительным, дружелюбным тоном. И, как ни странно, в данном положении даже расположил меня к себе. Через некоторое время нас опять вызвали к следователю. На этот раз он еще более дружелюбно заговорил со мной. Я как будто не волновалась, но когда пришлось что-то подписывать, рука у меня дрожала. Он начал меня успокаивать: «Вины у вас никакой нет. Скорее всего, вас освободят или дадут какую-нибудь ссылку в недалекое место. Лишь бы вы уехали отсюда, где вас уважают и так вам доверяют». Затем он заговорил мягким и нерешительным тоном: «Если бы вам немного...» Чувствовалось, что он подыскивает необидные выражения: «изменить внешность», и остановился, глядя на меня. «Я уже на краю гроба. Могу ли я менять свои убеждения?» И он больше не сказал ни слова относительно этого. «Вот, говорят, — спросила я потом, — что нас повезут в смоленскую тюрьму, и для этого мы уже ходили отпечатывать свои пальцы. Если у меня нет вины, зачем же везти туда? Мне это надо знать, чтобы распорядиться насчет жизни моей больной». «Это для того, чтобы отменить какую-либо вину», — ответил он. «Какой странный, откровенный разговор получился у нас», — подумала я. «Следователь от души сочувствует мне». Мы попрощались. В приемный день приезжал кто-то из моих, или Поля, или сестра Мария. Они мне передали завязанный в салфетку горшок каши и записку. В записке было: «Посылаем кашу, просим горшок освободить сейчас же и прислать его». Открыла я горшок полный каши, которая по краям прилипла, и стала быстро опоражнивать горшок. На дне под жестяной крышечкой в непромокаемой бумажке была записка. Маня спрашивает: «Кому благословить и остаться при матушке Анисье? Мне или Поле?» Я написала: «Поле». Эту записку вложила в рубчик салфетки и отдала обратно. Так я подумала: матушка Анисья откровеннее и ближе к Поле. Мы все время с Полей жили. Поле может и постирать, и выкупать ее. А сестра Мария к физическим работам не привыкла, и как еще ее мать посмотрит? Пошли слухи, что скоро нас отправят. Написала, чтобы мне в чемодане прислали нужные вещи и теплое пальто к зиме. На Казанскую нас отправили. Вещи положили на подводу, а мы пошли пешком посреди улицы. По обеим сторонам конвойные на лошадях и пешие с ружьями. Я не поспевала за идущими. Конвойный несколько раз ударил меня тихонько ружьем, но, поняв, что это ничего не даст, взял под руку, помогая мне идти скорее. Народ во множестве шел за нами и рядом. В их числе и моя племянница Женя, поэтому верховым конвойным приходилось отгонять людей. Когда нас ввели в вагоны, многие из народа просили нам кое-что передать. Всем отказывали. Смотрю, вдруг мне подают сверток со сладким пирогом. Я поняла, что это, верно, Женечка прислала, так как таким пирогом угощала меня когда-то Вера Сергеевна. Теснота была невозможная. На скамейке, где обыкновенно помещаются три человека, нас сидело пять. Наверху тоже набито полным-полно. Дышать было трудно. Как мы ехали, и вообразить невозможно. Среди ночи объявили, что пойман какой-то преступник, очень известный, со своей шайкой, и их всех хотят поместить к нам. Мы стали кричать, что совсем изнемогаем от духоты и что все проходы заняты. После долгих переговоров их оставили на той станции. Рано утром прибыли в Смоленск. Грязь страшная, моросил дождь. Конвойные отделили, кто должен идти, а меня оставили, зная по опыту из прошлого раза, что я за ними не поспею, а идти здесь очень далеко. Оставили меня при вещах, которые громадной кучей лежали на платформе. Мне сделалось страшно, лучше бы как-нибудь идти. Наконец, после долгого ожидания, прибыло несколько подвод. Наложили вещи. Их было так много, едва уложили, высоко-высоко, и говорят: «Влезай наверх». Что делать, я не в силах. Возница помог мне, было так страшно. Когда влез кучер, стала держаться за него. Ехать пришлось долго. Разговорились. Оказалось, что он очень молодой, тоже арестант, но уже испытанный, и ему поручаются дела. «А за что же ты сидишь в тюрьме?» «За убийство». «Такой молодой, симпатичный», — подумала я. Он потом рассказал мне про свое дело, но я уже забыла. Когда я приехала, наших уже разместили. В приемной комнате, где меня осматривали, я попросила тюремщицу, уже немолодую, добрую на вид женщину, чтобы она определила меня в камеру, где монашки, где наши. «Конечно, конечно», — сказала она. «Видно, добрая женщина». Она спросила, есть ли у меня образ. Я сказала, что есть, на цепочке. «Но это ничего, а если есть отдельно, то положите в чемодан, и он будет здесь храниться в кладовой». У меня было карманное Евангелие, и она попросила тоже положить его в чемодан. Действительно, она привела меня в камеру, где было много наших. Скоро мы все перезнакомились. Нашлись сочувствующие, которые сразу же сказали, что мне, как более старой, надо уступить отдельную кровать, топчан. Большинство помещалось на дощатых кроватях, но на двойных. Несколько человек было наших: Мариамна и ее двоюродная сестра Анна. Я очень им обрадовалась. И еще симпатичная акушерка, молодая девушка Людмила, и Мария, сестра милосердия из Смоленской больницы. Много интеллигентных. Среди них Ирочка, самая молоденькая, учительница. Все они с такой любовью относились ко мне. Помню, что раз в неделю несколько человек отпускали в баню постирать белье, и они наперебой предлагали мне постирать мое. Спаси их, Господи, а то у меня самой не достало бы сил. Раз в неделю была уборка камеры. Чистили кровати от клопов. И ежедневные разные дела. Принести кипяток, вдвоем вынести в уборную. Для всех этих работ было составлено расписание, написаны фамилии, кому что делать, но мою фамилию ни за что не хотели вписать. Все делали и за себя, и за меня. Кому не было передачи, трудно было. Сколько-то времени прошло так, и вдруг в один из приемных дней подают мне большой батон белого хлеба, сахару, бутылку молока и жестянку халвы. Это было для меня большое благодеяние. Я подкрепилась. Через неделю или больше я опять получила такую же посылку. Хотелось мне знать, кто же мой благодетель. Случайно какая-то из находившихся здесь монашек сказала мне, что это передача от одной монахини из Смоленского монастыря, и назвала ее имя. Тогда я вспомнила, что 20 лет тому назад мне пришлось быть в Смоленском монастыре. Там я осматривала сестру этой монахини и советовала операцию, которую и пришлось сделать. И вот она вспомнила обо мне. Как трогательно было это для меня. Я от умиления плакала. Вскоре пришла к нам одна особа, настоящая красавица. Она тоже заключенная, но заведует одеяльной мастерской и предлагает работать у нее. Тихо и слегка высказала, что ей хотелось бы монашек. Целый день сидеть в камере трудно, часто многие курят и говорят неподходящие, а есть такие, которые дурачатся, шумят. Я сказала, что я неопытная, но мне хотелось бы. «Ничего», — сказала она, — «записывайтесь». Шить одеяло там было нетрудно, были все удобства. Некоторые только рисовали, это делала большей частью сама красавица. Другие настилали вату, наметывали подкладку и растягивали на пяльцы. Наше дело было только шить. Я думала, мне дадут сначала какое-нибудь простенькое одеяло, а меня сразу посадили за атласное. Шила я, конечно, медленнее, чем опытные, но все одобряли и говорили «хорошо». Приятно было. Мы сидели там в тишине. Заведующая наша в какой-либо праздник или субботу тихонько скажет кому-нибудь из нас: «Не спешите уходить». Все поднимутся, убегут, а мы останемся. И она скажет: «Можете здесь помолиться». Помещение громадное. Она сама оставалась в передней за сторожа. И вот у нас читается или поется акафист и другие песнопения. А книги наши хранятся у нее в шкафу. Какая это удивительная женщина! Величественная и с удивительно красивыми чертами лица, на голове у нее закручен тюрбан из белого шелка, напоминает восточных людей. Истинная красавица. Она не очень молодая, у нее уже 2 детей, младший — мальчик лет 5-7. Она была замужем за инженером, который работал в Смоленске. Муж и дети в приемные дни иногда приходили ее навестить. Помнится, она имела какое-то отношение к поэту Блоку, вероятно, родственнице его, точно не помню. Она была верующая, но своеобразна. У нее было много мудрований. Она принадлежала к теософам. Рассказывала, что на Пасху, когда она видела, что все боятся принять священника, она, несмотря на то, что она не такая православная и что рядом с ними живет начальство, пригласила священника к себе. И нам она сочувствует, хотя сама была другого верования. Как-то ничего не боялась. Предлагала хранить Евангелие, у кого есть, и духовные книги. И такие молитвенные собрания смело устраивала у себя. А при разговоре с начальством часто позволяла себе многое. Ее впечатляющая наружность невольно действовала на людей, и ей многое прощалось, чего не потерпели бы от других. Имя ее, кажется, было Ольга, а отчество и фамилию совсем забыла. К нам она была очень добра и доставляла нам большое утешение. Только в разговор о ее мудренных верованиях я не входила. Поговорит с ней, бывало, акушерка Людмила, и расскажет мне. Мы иногда брали с Людмилой одно одеяло и шили с 2 сторон, при этом могли и поговорить. Тем, кто ходил на работу, давали больше хлеба. Можно было поделиться с теми, которым не разрешалось выходить из камеры. Многих вывозили и увозили на допрос, преимущественно ночью. Вот и мы поначалу боялись, как заскрипит дверь ночью. Вот сейчас нас отправят на допрос. Но время шло, А нас никто не спрашивал и не трогал до самого конца. Верно, заглазно написали. Страшно было, когда слух пронесется, что сейчас отправят большую партию в ссылку. Ввиду этого наша красавица раздала нам по большому куску ваты, чтобы сшить наколенники. У меня самой одеяла не было, так что этот кусок ваты я наложила на свое холстинное покрывало. Видя, что я настегиваю вату, некоторые дали мне свои куски, и у меня получилось одеяло, хотя и тоненькое, но все же было хорошо. Я им была очень благодарна. Неожиданно приехала племянница Женечка. Она вошла в тюремный двор, но прием уже оканчивался, и когда ей отказали, она начала плакать и сквозь слезы стала говорить, что ей непременно надо видеть меня. Измученный вид ее и горькие слезы тронули, вероятно, начальника тюрьмы, и он уже ласковым голосом сказал: «Ну идите, вас пустят». Обыкновенно свидания были через решетку, а меня провели в комнату, где нам поставили два стула, и мы с ней могли поговорить свободно, без стражи. Приезд Женечки был для меня большим утешением. Приезжала ко мне потом и сестра Мария. Она привезла 50 рублей, вырученные за мои хирургические инструменты, но так как я была за решеткой и нас разделял довольно широкий проход, то ей невозможно было передать их мне. Она только намекнула, а сделать ничего не могла. Но здесь помогла мне одна из заключенных, комсомолка. Ее иногда назначали в помощь надзирательнице, и она имела доступ к внешним воротам. Узнав о моем огорчении, она сейчас же побежала к воротам и еще застала там сестру Марию, которая не спешила уходить, так как не знала, как ей поступить. Вот здесь-то и пришла моя посланница, которой она и передала деньги. Но сама сестра Мария все же беспокоилась, дошли ли они до меня, так как пришлось отдать незнакомой и поверить на слово. Я ей написала, что все в порядке. Грустно было смотреть на тюремный двор, где за внутренней стеной нам виднелось до третьего этажа красное здание. Его называли «Американкой». И теперь, после стольких лет, при этом слове у меня содрогается сердце. Это была строгая, одиночная тюрьма. Некоторые побывали там и знают, как тяжело, когда не видишь ни одного человеческого лица. Ирочка, всегда грустная, часто становилась на подоконник и смотрела на огоньки в окнах американки. Там был заключен ее муж, с которым она прожила только 2 месяца, и вот пришлось разлучиться, чтобы на этом свете больше не увидеться. У меня были рукописные утренние и вечерние молитвы, и, подготавливаясь к предполагаемому скорому нашему отъезду, я переписывала молитвы для тех, кто останется и кто просил меня об этом. Прожили мы здесь до 22 декабря, день памяти святой Анастасии Узорешительницы. После обеда наша надзирательница приходит к нам и с радостью сообщает мне, что я освобождена сегодня, можно с вещами идти в контору. Но так как я сама не могу донести вещей, то она даже разрешила 2 заключенным помочь мне нести. Все окружающие так радовались за меня. Надзирательница сказала, что из соседней камеры отпускается матушка София, и мы в конторе сойдемся. Еще надзирательница, выдавая мне вещи в кладовой, тихо сказала: «Если вам негде переночевать, возьмите адрес моей тети». Я взяла и поблагодарила ее. Пока мы сидели у ворот в конторе и ожидали завершения некоторых формальностей, по камерам уже было объявлено об отправке большого этапа в ссылку. В него вошли и наши батюшки, и сестры. Только 3 из них, Отцы Макарий, Феодот и Милетий с вещами на плечах были пропущены через ворота у нас на глазах. Они отправлялись в свободную ссылку в Архангельск. Пока мы ждали, на площадке перед конторой строился этап. Большая часть из них были мужчины, только в конце стояли женщины. Мы узнали наших по их длинным монашеским одеждам. Конвойные строго кричали на них при всякой попытке повернуться или выступить немного из линии рядов. Кричали, что без всяких разговоров будут стрелять. Потом скомандовали, и ряды двинулись к воротам. Из полуоткрытой двери конторы мы смотрели. В глазах у нас стояли слезы. Как большими шагами им надо было поспеть за мужчинами, в своей длинной одежде проходили монашки. По уходе этапа нам выдали бумажки и сказали, что мы можем идти за ворота. Но у нас были неподъемные вещи. Нашелся добрый человек, позвал извозчика. Мы могли поехать по адресу, данному надзирательницей, но матушка София предложила мне отправиться к ее знакомым монашкам. Было уже совсем темно. Переночевали у монашек и пошли к ранней обедне. Служил владыка Серафим. Узнав про Шамардинский монастырь, он был рад, потому что всегда с любовью относился к этому монастырю и бывал там не раз. Он был рад и за нас, что мы отпущены на свободу. В этот раз впервые совершал диаконское служение только что рукоположенный наш козельский отец Гермоген. Не раз он нам благодетельствовал, когда мы жили в Козельске, привозил со своего хутора солому для тюфяков и тоже был рад за нас. После службы мы не сразу поехали, а решили зайти в ГПУ, как было написано в наших отпускных бумажках. Долго мы там стояли в ожидании около окошечка. Что-то долго справлялись о нас. Наконец вынесли бумаги, в которых было сказано, что к 1 января мы должны быть на месте свободной ссылки в городе Архангельске и там немедленно отметиться. Это нас удивило и, конечно, огорчило, но не очень сильно. Ведь мы и раньше все время жили под угрозой того, что куда-то придется уехать. Мы только попросили разрешения заехать домой за вещами. На это нам сказали, что заехать можно, лишь бы к сроку поспеть. Этот день мы пробыли в Смоленске, так как матушка София вспомнила, что не смогла забрать свои книги из шкафа Ольги-красавицы. В эти часы мастерская была уже закрыта, а теперь она пошла за ними. 24-го рано утром мы сели в вагон. Мимо нас быстро прошла Катя Толстая, не взглянув на нас. Но в следующем отделении свободных мест не было, и ей пришлось возвратиться в наши. Видно было, что ей не хотелось встречаться с нами. Она неохотно отвечала, даже в голосе слышалось раздражение. Одета она была по-светски, хорошее цветное платье и шапочка. Ехала домой. «Вот про какую перемену внешности», — говорил мне следователь. При первой возможности Катя отошла от нас и села на другое, дальнее место. После этого мы с ней никогда не встречались. Я только слышала, что она поселилась там же, где жила прежде. Сестры наши, матушка Анисья, сестра Поля и Маня, встретили меня с невыразимой радостью. Им было уже сообщено, что нас освободили совсем. Вероятно, матушка София в первый же день им написала. И как же теперь было тяжело разочаровывать больную матушку Анисью. Она повернулась к стене и от скорби ничего не говорила. Надо было приготовиться, чтобы причаститься в первый день Рождества. Нерадостным был наш приезд домой. Ходить никуда не пришлось, так как времени не было, надо было собираться, пришла попрощаться матушка казначея. Вещей я брала много, все необходимые и все любимые духовные книги, крест с подставкой. Набрала багажа, как ни у кого. По примеру наших раньше сосланных, они переехали в одно место и там жили до конца ссылки. Я взяла и тяжелые книги. Тем более, что когда нам в ГПУ давали путевые бумажки, я спросила, какие брать вещи, и они ответили: «Все, которые вам нужны». Сестры приходили к нам попрощаться, и каждая сколько-нибудь сунула мне в руку. Так собралось 80 рублей. Значит, я обеспечена на проезд, и на первое время хватит. С матушкой Анисьей мы прощались навсегда. Спешили с отъездом, чтобы поспеть в срок. Сестра Поля проводила нас с матушкой Софией до вокзала. В Москве была пересадка, а оттуда уже до Архангельска. Вещи сдали прямо до Архангельска.